следующем месяце опять был бал при дворе по какому-то случаю. Императрица, обойдя всех статсдам и иностранных министров и поговорив с ними, вернулась ко мне. «Я бы хотела с вами поговорить», — сказала она. «Я всегда готова выслушать ваше императорское величество с величайшим благоговением». «Сейчас это невозможно. Когда и где, ваше величество, прикажете?» — ответила я. Она отошла от меня, поговорила еще с несколькими иностранными министрами, которые затем становились по другой стороне комнаты. Остановившись между двумя рядами, государыня встретилась со мной глазами и знаком подозвала меня к себе. Я своим ушам не поверила, когда императрица предложила мне место директора Академии наук. От удивления я не могла выговорить ни слова, и императрица успела наговорить мне много лестного, думая этим убедить меня принять ее предложение. «Нет, ваше величество», — наконец сказала я, — «не могу я принять место, совершенно не соответствующее моим способностям. Если, ваше величество, не смеетесь надо мной, то позвольте мне сказать, что я, в числе многих прочих причин, из любви к вашему величеству не хочу рисковать сделаться всеобщим посмешищем и не оправдать вашего выбора». Императрица прибегла даже к хитрости, чтобы убедить меня, высказав предположение, что я потому не соглашаюсь на ее предложение, что больше ее не люблю. Все, имевшие счастье быть близкими к императрице, знают, что она умела быть очаровательной, красноречивой и тонкой, когда хотела привлечь к себе или убедить кого-нибудь. Ей незачем было пускать в ход свое искусство для меня, так как в своей бескорыстной и неизменной любви к ней я готова была слушаться ее во всем, что не шло вразрез с моими принципами, но на этот раз ее постигла неудача. «Сделайте меня начальницей ваших прачек», — сказала я, — «и вы увидите, с каким рвением я буду служить». «Теперь вы смеетесь надо мной, предлагая занять такое недостойное вас место». «Ваше Величество, думаете, что меня знаете, но вы меня не знаете. Я нахожу, что какую бы должность вы мне ни дали, она станет почетной с той минуты, как я ее займу. И как только я стану во главе ваших прачек, это место превратится в одну из высших придворных должностей, и мне все будут завидовать. Я не умею стирать и мыть белье, но если бы я тут сделала ошибки вследствие своего незнания, они бы не повлекли за собой серьезных последствий. Между тем, как директор Академии наук может совершить только крупные ошибки и тем навлечь нарекания на государя, избравшего его». Ее Величество возразило мне, что, вспомнив тех, кто занимал эту должность, я должна буду сознаться, что по своим способностям они стоят много ниже меня. На это я ответила: «Тем хуже для тех, кто навлекает на себя презрение, принимая совершенно непосильные обязанности». «Хорошо», — ответила она, — «пока довольна об этом. На вас и так все смотрят. Что же касается до вашего отказа, я должна вам сказать, что он убеждает меня еще больше в том, что я не могу сделать лучшего выбора». От этого разговора я была как в лихорадке, и мое лицо, вероятно, отражало мое волнение, так как я прочла удовольствие на лицах придворных дам, когда вернулась в их ряды. Они думали, что между мной и императрицей произошла неприятная сцена, и старая графиня Матюшкина, которая вообще не любила стесняться, спросила меня, что означал этот длинный и таинственный разговор с ее величеством. «Вы видите, что я совершенно расстроена, графиня», — ответила я, — «но меня взволновала доброта императрицы и ее слишком лестное и совершенно незаслуженное мнение обо мне». Я с нетерпением ожидала конца бала, чтобы в тот же вечер написать императрице и с большей убедительностью мотивировать свой отказ. Вернувшись к себе, я тотчас же написала письмо, которое, несомненно, рассердило бы другого государя. Я позволила себе сказать, что иногда частная жизнь монарха ускользает от истории, но его вредный или плохой выбор лиц никогда не избегнет ее суда. Сам Господь Бог, создавая меня женщиной, этим самым избавил меня от должности директора Академии наук. Считая себя круглой невеждой, я никогда не мечтала попасть в ученую корпорацию, даже в общество Аркадии в Риме, куда я могла быть зачислена за несколько дукатов. Аркадия, итальянское общество поэтов, возникло в Риме в XVII веке. Я кончила письмо почти в 12 часов ночи, так что было поздно посылать его императрице, но, сгорая от нетерпения покончить с этим делом и добиться, чтобы императрица бросила свою затею, которую я считала просто нелепой, я поехала к князю Потемкину, никогда прежде не переступая порога его дома. Я велела доложить о себе и просила меня принять по очень важному делу, даже если он в постели. Действительно, князь Потемкин уже лежал. Я рассказала все происшедшее между мной и императрицей, на что он мне ответил, что императрица уже сообщила ему об этом и что она прониклась мыслью поручить мне управление Академией наук. «Но я не хочу и не могу на это согласиться», — ответила я. «Я написала ей письмо, прочтите его, князь, и прикажите передать его императрице, как только она проснется». Князь Потемкин, прочитав письмо, разорвал его на четыре части. Меня подобная бесцеремонность привела в негодование. «Как вы смеете, князь, рвать мое письмо к императрице?» — воскликнула я. «Прежде чем сердиться, выслушайте меня», — ответил он. «Никто не сомневается в вашей любви к императрице. Почему же вы хотите ее рассердить и огорчить? Я вам сказал, что она целых два дня только и мечтает об этом. Впрочем, если вы не дадите себя убедить, вам придется только принять на себя маленький труд заново написать это письмо. Вот вам и перо. Я говорю с вами, как преданный вам человек. Кроме того, должен сказать, что императрица смотрит на это назначение как на средство приблизить вас к себе и удержать в Петербурге. Ей надоели дураки, окружающие ее». Мой гнев на князя прошел, так как я вообще была отходчивым. Я ответила ему, что напишу более умеренное письмо и велю своему лакею передать его через камердинера императрицы, но попросила его помочь мне изгнать из головы императрицы ее несообразную затею. Прощаясь с князем, я выразила надежду, что он и впредь не откажет мне в своих услугах. Вернувшись к себе, я была так взволнована, что, не раздеваясь, села писать, и так и просидела до утра в придворном костюме, раздумывая над случившимся накануне. В 7 часов утра я послала лакея во дворец и получила ответ от императрицы, в котором она говорила мне много любезностей, но ничего определенного насчет моего отказа. К вечеру того же дня я получила письмо от графа Безбородко с приложением копии с указа, уже отправленного в Сенат, которым я назначалась директором Академии наук и упразднялась комиссия, учрежденная с некоторых пор для управления Академией вследствие жалоб на домашнего, профессоров и всех лиц, служивших в Академии. Указ Екатерины II Сенату от 24 января 1783 года гласил: «Дирекция над Санкт-Петербургскую академию наук препоручается статсдаме княгине Дашковой». Смущенная и пораженная, я велела никого не принимать и, расхаживая по гостиной, стала размышлять над беспокойством и хлопотами, которые доставят мне это место. Что еще хуже, я предвидела, что между мной и императрицей возникнут неоднократные недоразумения. Граф Безбородко писал мне, между прочим, «Ее Величество приказало мне сообщить вам, что вы можете докладывать ей о всех делах, касающихся той части, в управлении которой вы вступаете, и что она будет всегда готова устранить все препятствия и облегчить трудности, которые вы встретите на своем пути». Таким образом, я очутилась запряженную в воз, совершенно развалившейся, и лишена была даже помощи вышеупомянутой комиссии. Я на свой страх решила послать в канцелярию Академии копию с указа и приказала продолжать прежнее управление ею еще 2 дня и в тот же день прислать мне сведения о всех отраслях ее деятельности, о типографии, словолитни и тому подобном, список фамилий всех лиц, заведующих кабинетами, библиотекой и тому подобном. Кроме того, я просила лиц, стоящих во главе различных отделов, приготовить мне к следующему дню подробный рапорт о состоянии вверенных им отделов. Одновременно я просила комиссию сообщить мне все нужные сведения и инструкцию или устав, определяющие права и обязанности директора, дабы я могла их хорошенько усвоить, прежде чем приступить к какой бы то ни было деятельности. Наконец, я уверяла этих господ, что считаю своим священным долгом платить им дань уважения, столь заслуженного их талантами и учеными трудами, и просила их передать то же самое своим коллегам. Я надеялась таким путем избегнуть крупных недоразумений в самом начале. На следующий день я отправилась в уборную императрицы, где собирались ее секретари и начальники отдельных частей для получения приказаний от ее величества. Каково же было мое удивление, когда я увидела среди них и домашнего. Он подошел ко мне, изъявляя готовность преподать мне наставление насчет моей новой должности. Негодуя на его нахальство, я, возможно, вежливее объявила ему, что первейшей своей обязанностью ставлю славу и процветание Академии и беспристрастие к ее членам, таланты которых будут служить единственным мерилом для моего уважения, и что в моем полном неведении относительно подробностей управления Академией я прибегну к просвещенным советам государыни, обещавшей мне свое руководство. В ту минуту, когда он мне что-то отвечал, императрица приотворила дверь и, увидев нас, закрыла ее снова и позвонила. Дежурный камердинер вошел к императрице и затем пригласил меня в комнату государыни. «Как я рада вас видеть», — сказала она мне. «Скажите, пожалуйста, что вам говорил этот дурак Домашнев?» «Он меня наставлял, Ваше Величество, как мне себя вести в новой должности, в которой я окажусь еще невежественнее его, с той только разницей, что я буду строже следить за тем, чтобы на мое бескорыстие не упало и тени сомнения. Не знаю, должна ли я благодарить Ваше Величество за это блестящее доказательство вашего высокого мнения обо мне, или выразить вам свое соболезнование по поводу необычайного шага, сделанного вами, назначения меня директором Академии наук. Ее Величество стало уверять, что она не только довольна своим выбором, но гордится им. «Это очень лестно для меня, Ваше Величество», — возразила я, — «но вы вскоре устанете водить слепого, я круглая невежда во главе всех наук». «Будет смеяться надо мной», — ответила государыня, — «надеюсь, что вы в последний раз так говорите со мною». По выходе моем из комнаты императрицы гофмаршал сказал мне, что императрица еще с вечера приказала ему, в случае, если я приеду утром, пригласить меня к обеду к маленькому столу императрицы и объявить, что мой куверт всегда будет накрыт за этим столом, и что императрица не желает стеснять этим мою свободу действия, но всегда будет очень рада видеть меня у себя за обедом. Меня поздравляли с новой милостью императрицы, выразившейся в назначении меня на столь важный пост. Другие же, видя мое грустное лицо, были настолько деликатны, что не смущали меня своими поздравлениями. Ну, в общем, все мне завидовали, тем более, что, глядя на мое безыскусственное поведение при дворе, меня считали женщиной весьма посредственной. На следующий день, в воскресенье, ко мне явились с самого утра все профессора и служащие в академии. Я объявила им, что на следующий день буду в академии, и что если кому-нибудь понадобится видеть меня по делу, я прошу приходить в какой им удобнее час и входить в мою комнату без доклада. Вечером я занялась чтением рапортов и постаралась освоиться немного с лабиринтом, в который мне приходилось вступить, с твердым убеждением, что каждая моя ошибка станет известна всем и подвергнется жестокой критике. Я постаралась также запомнить имена главных хранителей. И на следующий день, перед тем, как ехать в академию, я сделала визит великому Эйлеру. Эйлер Леонард, 1707-1783 годы, швейцарец по рождению, в России с 1727 года, профессор физики и высшей математики Академии наук в Петербурге. Написал работы по механике, кораблестроению, движению планет. В 1741-1766 годах он работал в Берлинской академии. Затем вернулся в Петербург, где интенсивно трудился до конца жизни. Россия стала его второй родиной, где он прожил более 30 лет, а потомки его живут и сейчас. Я называю его великим, потому что он бесспорно самый замечательный математик и геометр наших дней. Кроме того, он был знаком со всеми науками, отличался трудолюбием и, даже потеряв зрение, продолжал производить исследования и делать открытия. Он диктовал свои произведения мужу своей внучки Фусу и оставил после себя материалы для комментариев, издаваемых Академией на несколько лет. Фус Николай Иванович, 1755-1825 годы, швейцарец по происхождению, профессор математики Академии наук с 1783 года в Петербурге, затем непременный секретарь Академии. Для комментариев, издаваемых Академией. Научное периодическое издание Академии наук с 1728 по 1751 год вышло 15 томов. Переименованные затем в новые комментарии Петербургской академии наук, они были изданы в 1750-1776 годах в 20 томах. В 1778-86 годах их заменили «Труды Петербургской академии наук» 6 томов и «Новые труды Петербургской академии наук» 1787-1806 годы, 15 томов. Он, как и все, был недоволен порядками в академии, никогда не ездил туда и вмешивался в ее дела исключительно в тех случаях, когда Домашнев придумывал какой-нибудь особенно вредный проект. Тогда он подписывался в числе других под протестом и иногда лично писал императрице. Обещая не беспокоить его впоследствии, я просила его поехать со мной в академию на этот единственный раз, так как мне хотелось, чтобы он меня ввел в первую ученую конференцию под моим председательством. Он был очень польщен моим вниманием к нему. Мы были с ним знакомы уже давно, и я беру на себя смелость утверждать, что, будучи еще очень молодой, за 15 лет до моего назначения в академию, я уже пользовалась его расположением и уважением. Он сел в мою карету, я пригласила с собой его сына, непременного секретаря академической конференции, и его внука Фуса, чтобы вести знаменитого слепца. Пригласила с собой его сына. Эйлер Иоганн Альбрехт, 1734-1800 годы, сын Леонарда Эйлера, профессор физики, с 1769 по 1800 годы, непременный секретарь Петербургской академии наук. Войдя в залу, где были собраны все профессора и адъюнкты, я сказала им, что просила Эйлера ввести меня в заседание, так как, несмотря на собственное невежество, считаю, что подобным поступком самым торжественным образом свидетельствую о своем глубоком уважении к науке и просвещению. Я сказала эти несколько слов стоя и заметила, что Штилен, профессор аллегории, имевший чин действительного статского советника, соответствующий чину генерал-майора, намеревался сесть рядом с директорским креслом и, следовательно, опираясь на свой чин, полученный бог весть за что, играть первую роль после меня. Он получил этот чин при Петре III, и можно смело сказать, что как его научные знания, так и чин, и он сам были действительно только аллегорией. Сноска Дашковой. Штилен Яков Яковлевич, 1709-1785 годы, профессор красноречия и поэзии Петербургской академии наук, заведовал гравировальной палатой с 1738 года, директор художественного департамента Академии наук с 1747 года, возглавил медальерное искусство с 1757 года. По его проектам было изготовлено свыше 150 памятных медалей. Был избран почетным членом Мадридской и Гарлемской академии, Геттингенского исторического института, Лейпцигского общества свободных наук, Лондонского общества антиквариев. Оставил воспоминания о живописцах в России, известия о музыке в России, известия о танцевальном искусстве и балетах в России и другие, которые хранятся в отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Тогда я обратилась к Эйлеру и попросила его сесть на любое место, так как какое бы место он ни избрал, оно станет первым с той минуты, как он его займет. Не только сын и внук, но и все профессора, питавшие глубокое уважение к почтенному старцу, с величайшей радостью услышали мои слова, и на глазах их навернулись слезы. Из зала заседаний я пошла в канцелярию, где ведались все денежные дела Академии. Тут были и заведующие отделами. Я им сказала, что в публике распространено мнение, что при прежнем директоре было много злоупотреблений, так что Академия не только не обладала капиталом для чрезвычайных расходов, но была обременена многими долгами. Следовательно, мы были обязаны совместно исправить эти беспорядки и пользоваться самым простым и быстрым средством к тому, то есть бережно хранить все имущество Академии, не расхищая и не портя его. Твердо решив сама не пользоваться ничем от Академии, я объявила, что не позволю это делать и моим подчиненным, вследствие чего благоразумнее всего будет каждому воздерживаться от пользования имуществом Академии, так как всех, следующих этому принципу, я найду возможным вознаградить за их усердие и увеличить их жалование. Комментарии, печатавшиеся сперва в двух томах, инкварто ежегодно, впоследствии появлялись только в одном томе, а затем и вовсе перестали печататься за неимением шрифтов. В типографии царил полный беспорядок, и она была очень скудно оборудована. Я ее быстро привела в прекрасный вид, достала отличные шрифты и выпустила два тома комментариев, в которых большая часть статей принадлежала Эйлеру. Князь Вяземский, генерал-прокурор Сената, спросил императрицу, следует ли ему привести меня к присяге, как всех лиц, вступающих в административную должность. Вяземский Александр Алексеевич, 1727-1793 годы, князь, государственный деятель, с 1764 года генерал-прокурор Сената, член Совета при Высочайшем дворе с 1769 года. Императрица ответила: «Конечно, я ведь не тайно назначила ее директором. Правда, я не нуждаюсь в новых подтверждениях ее верности мне и Отечеству, но мне эта церемония доставит удовольствие, так как торжественно и публично подтвердит ее назначение». Князь Вяземский прислал мне сказать через своего секретаря, что он меня ждет на следующий день в Сенат для приведения меня к присяге. Меня это очень смущало, но я не могла уклониться от обязанности, которая налагалась на всех лиц, состоящих на службе, от самых низших до самых высших чинов.